Иаков – это благословенный Богом человек, но история его такова, что он хитростью взял благословение у брата своего. И эта хитрость у него была долго. Он лукавил, хитрил, обманывал и тестя своего также. Вот. Но вот пришел тот час, когда нужно было расплачиваться за свою хитрость, за свой обман. Меч возмездия впереди. Иаков переживает, что брат идет, и с ним 400 человек вооруженных. И он понимает, за что это будет ему. И вдруг ночью он не спит и борется с Богом. И все же ломается его «я». Он смиряется перед Богом, соглашается с Ним. Господь повредил ему бедро. Мы это говорим, что Господь наше «я» ломает, повреждает наше «я». И теперь он идет к брату своему. В книге притчи, 16 главе, 7 стихом написано, «Если пути человеку угодны Господу, он и врагов смиряет». И когда он увидел брата своего Исава, то он поклонился ему не раз. И вместо того, чтобы ударить мечом, эти руки теперь обнимают брата. Что делает смирение? Что делает путь Господень, братья и сестры? Примиряет не только братьев, и врагов примиряет между собою. Поэтому да благословит нас Господь, друзья, жить так, чтобы быть угодным Господу. И тогда Господь будет примирять. И вместо войны произошел мир.